Псалом 74. Начальнику хора. Напев Алташхет. Псалом Асафа. Песнь. Мы славим Тебя, Боже, славим, имя Твое рядом с нами, возвещаем Твои чудеса. Бог, я назначу время и срок, и вершить буду правый суд. Дрожит земля и ее жители, но я укрепил ее опоры. Музыка. Говорю надменным, не превозноситесь, злым, не вздымайте рога гордыни, не вздымайте их до небес. Нечестивым, оставьте свое упрямство. Псалмопевец. Грядет суд, но не с востока и не с запада, не из пустыни и не с гор. Бог — судья. Одного Он низвергнет, другого Он вознесет. Чаша в руке у Господа, и вино горькое в ней бурлит. Он нальет его всем нечестивцам земли, они до самого дна выпьют чашу. Я же буду век петь хвалу, возносить хвалу Богу Иакова. Бог. Сломлю рога злодеев, и гордо вознесется рог праведника.